Формирование метода. И все же подход к разработке такой общей теории может быть найден в исследовании этических понятий Сократа. Бросается в глаза настойчивость, с которой Сократ стремится найти и точно установить определение этических категорий, выяснить их сущность. Диалектическое исследование предмета есть, согласно Сократу, прежде всего, определение понятия об этом предмете. Уже в Лахисе диалоги о мужестве, который в случае его подлинности, несомненно, принадлежит к числу ранних, то есть сократических сочинений Платона, воспроизводящих метод диалектической беседы самого Сократа, диалектика принимает черты исследования или установления определения понятия, в данном случае понятия мужества. Более того, так как мужество есть частный вид добродетели, то определению мужества должно предшествовать общее определение понятия добродетели. Так не должны ли мы, спрашивает Сократ, выведенный в Лахисе, по крайней мере знать, что такое добродетель? Потому что, продолжает он, если бы мы совсем не знали того, что такое добродетель, как могли бы советовать кому-нибудь, каким образом всего лучше приобрести ее? Смотрите Лахис 190 БЦ. Если что-либо нам известно, то уж мы, разумеется, можем и сказать, что это такое. Там же 190 С. Сказанное о добродетели вообще, Сократ предлагает применить и к той ее части, которой является мужество. «Вот Лахис», — говорит он, — «мы и попробуем сначала определить, что такое мужество, а уж потом рассмотрим также и то, каким образом юноши могли бы усвоить его себе, насколько возможно усвоить его через упражнения и обучение». Лахис 190 Е. В ответ на поставленный Сократом вопрос Лахис, которому самый вопрос показался нетрудным, не задумываясь, предлагает первое пришедшее ему на ум определение. «Мужествен», — поясняет он, — «тот, кто, оставаясь в строю на своем месте, старается отражать неприятелей и не бежит». Там же 190 Е. Сократ не отрицает, что указанный Лахисом образ действия подходит под понятие мужества. Но Лахис не ответил на вопрос по существу. Сократ не просил его указать какой-нибудь единичный случай или пример мужественного поступка. Сократ просил его определить то, что обще для всех таких поступков или случаев. Иначе говоря, просил его определить существо добродетели мужества. Определение, предложенное Лахисом, ошибочно. Существуют такие поступки, такие способы действия, которые всеми должны быть признаны и признаются мужественными, но которые отличаются от указанных в определении Лахиса. Так скифы сражаются ничуть не менее мужественно, когда убегают, чем когда преследуют. Гомер называет Энея мастером бегства. А Сократ вспоминает, что во время битвы при Платее тяжело вооруженные воины Лакедемонян, столкнувшись с персидскими щитоносцами, побежали, но не утратили при этом мужества, и когда ряды персов расстроились, они, обернувшись назад, сражались как конные и таким образом одержали победу. Смотрите Лахис 191 А.Ц. «Ведь я хотел от тебя узнать, — поясняет Сократ, — о мужественных не только в пехоте, но и в коннице, и вообще в военном деле, и не только на войне, а также во время опасностей на море, в болезнях, в бедности или в государственных делах. И опять еще не о тех только, что мужественны относительно скорбей и страхов, но и кто силен в борьбе с вожделениями и удовольствиями? На месте ли он остается или обращает тыл? Ведь бывают, Лахис, мужественные и в таких вещах. Там же 191 Д.Е. В мужестве, поясняет он далее, есть нечто, остающееся тождественным, общим для всех этих случаев. И именно это общее должно быть указано и сформулировано в определении мужества. Уточняя смысл своего вопроса или требования, Сократ предлагает дать определение, которое было бы способно охватить все частные виды мужества, какими бы различными или даже противоположными они ни казались. «Постарайся же и ты, Лахис, сказать о мужестве, что это за сила, которая, оставаясь одною и тою же при удовольствии и при огорчении, и при всех случаях, равно зовется мужеством». Там же 192 Б. Таким образом, философия, как ее понимает Сократ, на уровне сократических диалогов Платона, есть исследование сложного явления нравственной жизни, способное привести к определению понятия об этом явлении, точнее говоря, определению его сущности. Сократовская диалектика есть усмотрение общего в различающемся, единого во многом, рода в видах, сущности в ее проявлениях. Усмотрение это, достигаемое беседой, дается собеседникам с трудом. Так, попытка уточнить понятие мужества через понятие упорства ничуть не приводит к уяснению вопроса. Получается, что самое дурное, неразумное упорство и есть мужество. Иначе говоря, в ход рассуждения прокрадывается противоречие, и искомой гармонии в мыслях не получается. Стало быть, Лахис, замечает Сократ, той дорической гармонии, о которой ты говорил, у нас с тобой что-то не выходит, потому что дела наши не согласуются со словами нашими. Лахис, 193 Е. Понимать-то я, кажется, понимаю, что такое мужество. А вот только не знаю, как это оно сейчас от нас так ушло, что я не успел схватить его и выразить словом, что оно такое. Там же 194 Б. На помощь оказавшемуся в тупике Лахису Сократ приглашает другого участника беседы, полководца Никия. Знаменитый полководец вносит в определение мужества поправку. Он разъясняет, что мужество есть некоторого рода мудрость. Лахис, 194 Д. Сократ не возражает против этого определения, но немедленно требует объяснения, что же это за наука? Или наука о чем? Там же 194 Е. И получает ответ. Под наукой мужества Никий разумеет знание опасного и безопасного и на войне, и во всяких других случаях. Там же 195 А. Но тут же выясняется, что признак мужества, указанный в определении Никия, имеется и во многих таких случаях знания, которые на основании наличия этого признака никак не могут быть охарактеризованы как случаи мужества. Так, врачи знают, что может быть опасно в болезнях, земледельцы — в земледелии, ремесленники — в своем деле. Все они, каждый в своей сфере, знают, чего следует бояться и чего не следует. Но от этого они ничуть не более мужественны. Смотрите там же 195 С. То же самое приходится сказать и о гадателе. Но если врач или гадатель не знают, чего следует и чего не следует бояться, то они не могут быть мужественными, не приобретя этого знания. Поэтому тот, кто придерживается определения Никия, или должен отказать в мужестве какому бы то ни было зверю в силу отсутствия у него этого знания, или же должен признать, что какой-нибудь лев, тигр или кабан так мудр, что может знать то, чего не знают многие люди, ибо это знание трудно приобрести им. Но, полагая мужество в том, в чем его полагает Никий, необходимо признать, что относительно этого мужества и лев, и олень, и бык, и обезьяна уродились одинаково. Там же 196-е. В исследовании понятия о предмете, которое должно завершиться его определением, Сократ в качестве необходимого условия рассуждения и мышления выдвигает свободу мышления от противоречия. Закон, или точнее, запрет внутреннего противоречия в рассуждении, во времена Сократа не был еще сформулирован теоретически как закон логики. Однако, не формулируя этого закона как закона логической теории, сама логика как специальная наука в то время еще не сложилась и не имела своей литературы, Сократ ранних, сократических диалогов Платона четко применяет уже этот закон в практике своих диалектических рассуждений. В том же Лахисе Лахис насмехается над Никием, который, по его суждению, вертится только из стороны в сторону, как человек, который хотел бы скрыть, что он противоречит самому себе. Лахис, 196-б. Условием свободы диалектического рассуждения от противоречия Сократ считает строго однозначное понимание терминов в рассуждении. В Лахисе есть место, точно характеризующее эту мысль. Возвратившись, 198а, к своему тезису, согласно которому мужество только один из видов добродетели, и напомнив, что другими ее видами будут самообладание, справедливость и прочее в этом роде, Сократ вдруг останавливает свое перечисление. «Теперь стой», — говорит он. «Стало быть, в этом мы с тобой согласны. А вот посмотрим относительно страшного и нестрашного. Может быть, ты разумеешь под этим одно, а мы другое?» Там же 198-б. «Разумеешь ли ты в таком случае те же самые части, что и я?» Там же 198-б. Замечание или вопрос Сократа важно потому, что, по его убеждению, неоднозначность терминов лишает рассуждения доказательной силы, разрушает логическую связь между терминами. Лахис заканчивается, не приведя ни к какому решению поставленного в нем вопроса. Вопрос формулируется чрезвычайно четко и точно. Также четко и точно проводится необходимое для решения поставленного вопроса деление исследуемого родового понятия на составляющие виды или видовые понятия. Но до решения вопроса по существу исследования не доходит. Сократ, резюмирующий результат беседы в Лахисе, приходит к заключению, что все участники собеседования не достигли поставленной цели. Все мы одинаково оказываемся в затруднении. Почему бы в таком случае можно было предпочесть того или другого из нас? Право, мне кажется, что никого нельзя предпочесть. Лахис, 200-е. Таким же характером, как в Лахисе, отличается диалектическая беседа в Хармиде. И здесь задача диалога — определение понятия. На этот раз это понятие благоразумие. Так же, как в Лахисе, о мужестве, Сократ спрашивает о благоразумии. «Скажи, что есть благоразумие, по твоему мнению?» Хармид, 159а. Как это было и в Лахисе, услышав предложенное Критием определение, Сократ серией вопросов опровергает его и его дальнейшие поправки и замены. Так же, как в Лахисе, при определении мужества, в Хармиде выясняется, как видовые понятия заключают в себе родовое общее понятие благоразумия. Получив ответ, будто благоразумие есть способность делать все ладным образом и тихо, Хармид 159б, Сократ легко опровергает это определение. Еще легче, путем простой ссылки на Гомера и Гесиода, опровергает он определение, сводящее благоразумие к стыдливости. «Кажется мне, что благоразумие заставляет человека стыдиться и делает его стыдливым, и есть благоразумие как бы стыд». Там же 160е. Третье определение благоразумия, рассматриваемое Сократом в Хармиде, сводится к отождествлению благоразумия с деланием своего. Там же 161б. После того, как в качестве неадекватного опровергнуто и это понимание, Критий, собеседник Сократа в диалоге, выдвигает новое определение. Благоразумие, говорит он, есть знание самого себя, то самое, о котором говорит надпись в Дельфийском храме Аполлона. Однако, по мысли Крития, это не знание человека о самом себе как человеке, а знание о самом знании. Смотрите, там же 166е. Сократ доказывает, что такое знание было бы беспредметным. Заключение это неизбежно для Крития при его взгляде на благоразумие. И Сократ использует такое заключение для опровержения этого взгляда. Продолжением и завершением этого опровержения оказывается понятие Сократа о благоразумии, излагаемое им в последней части диалога, в сущности, не как понятие даже, а как рассказ о некоем привидевшемся ему сне. Смотрите там же 173-176. Сократу как-то приснилось, что есть нечто единственно необходимое для человека. Это знание о добре и зле, или умение отличить добро от зла. Благоразумие, составляющее предмет исследования, должно быть знанием не о самом себе, не знанием о знании, а знанием о добре и зле. Никакое знание, каким бы всеохватывающим оно ни было, не могло бы стать источником подлинного блаженства и не могло бы оказаться полезным, если бы человек был лишен предварительного знания о добре и зле. Благоразумие должно совпадать с тем нравственным сознанием и с тем его критерием добра и зла, который делает нас блаженными и хорошими. По мысли Сократа, как она предстает в Хармиде, все предшествующие и последовательно отвергнутые им в своей отдельности и отрозненности определения благоразумия, теперь в свете озарившего его во сне нового определения восстанавливаются в том, что в них есть истинного и ценного. Они, как оказывается, только диалектические ступени, приводящие философа к истинному воззрению. Из всех частных и видовых добродетелей добродетель благоразумия в ее последнем определении родовая, наиболее общая, наиболее широкая. Кто усвоит предложенное Сократом определение благоразумия, тот без труда поймет относительную или предварительную истинность и ценность всех предыдущих, ранее высказанных Хармидом и Критием определений его. Все они относительно истинные, но недостаточные в своей ограниченности диалектические моменты единого адекватного определения. Диалог Хармид хорошо характеризует главную цель диалектических бесед Сократа, как ранних, так и поздних, зрелых. Цель — это подчинение философского исследования нравственной задаче, нравственной проблеме. Читатель Лахиса и Хармида участвует вместе с Сократом в исследовании нравственных категорий.